Нет, напротив. Они с Фаустусом ведут совершенно замечательные беседы, во время которых дьявол убеждает его не продавать душу, поскольку ад – просто ужасное место. И в конце концов Фаустус вынужден едва ли не уговаривать его согласиться. Думаешь, все это не было спланировано заранее? По-твоему, зло так и бегает в поисках нас? Как раз наоборот. Мы гоняемся за злом до тех пор, пока она не поймает нас. Это же совершенно очевидно. Прежде чем поведать о случившемся в доме Артуса, я должен хоть немного рассказать вам об этом человеке. Несмотря на свою репутацию одного из лучших звукооператоров Голливуда, он всегда с трудом находил работу, поскольку был исключительно требовательным и невероятно въедливым человеком. Он никогда ничего не проверял дважды, нет, поскольку он все проверял по 5 раз. Ему нужно было не лучшее оборудование, ему обязательно требовалось 2 комплекта лучшего оборудования на тот случай, если что-нибудь случится с одним. Он любил рассказывать истории о пианисте Кэти Джарити, который к каждому концерту требует по 2 специальных рояля. Просто на всякий случай. Голливуд готов сутки напролет носиться с любыми, даже самыми идиотскими требованиями кинозвезд. Но у него не хватает терпения на капризы технического персонала. Когда Райнер Артус требует 2 магнитофона Награ, просто так, на всякий случай, будьте уверены, несколько важных шишек обязательно поднимут вой. Поэтому Артус хоть и работал, но не так часто, как мог бы. Но Фил все равно использовал его на съемках всех фильмов. Полуночи. Несмотря ни на что, поскольку знал, чего стоит Артус, и еще потому, что важнейшая составляющая фильма ужасов является именно звук. Короче, они вполне устраивали друг друга. Нам как-то довелось работать с Артусом в одном из фильмов, но мне он показался чересчур замкнутым, слишком властным. И я всегда в глубине души задавался вопросом, а не являлся ли он в свое время нацистом? Фил считал, что нет, но я так уверен не был. Я знал, что у Артуса было трудное детство в Германии, с будто сошедшей со страниц трудов Фрейда матерью. У него была так развита анальная ретенция, что в ванной она вешала 2 разных полотенца, одно для верхней половины тела, а другое для нижней. Поймав детей на том, что они одним полотенцем вытираются целиком, она била их. Таким образом, совсем нетрудно было понять, почему ее сын столь педантичен. В мире Райдера царил абсолютный порядок, и просто не могло быть пыли. Его длинная машина буквально сверкала, и пепельницы в ней всегда были безукоризненно чистыми, хотя он и курил, как паровоз. Даже чистота царила и в его доме. Фил утверждал, что Артус даже медитировал, пылесося гостиной. Одним из самых ярких воспоминаний, оставшихся у него после посещения его дома много лет назад, действительно был стоящий в кладовке самый примечательный из когда-либо виденных мною пылесосов. Да-да, я тайком заглянул туда. Машина была огромной, изобиловала кнопками и клавишами. И скажи мне тогда кто-нибудь, что это русский спутник, я бы, наверное, поверил. Он жил на сонной тупиковой улочке в одном из тех построенных в стиле полумиссия домов, которые когда-то возводились в Калифорнии целыми кварталами.